Русский десант в Риме. Весной 1796 года войска французского генерала Наполеона Бонапарта по приказу директории вступили в регион Пьемонт на северо-западе сегодняшней Италии и дошли до Милана. Остальные княжества, герцогства, в том числе Неаполитанское королевство, запросили мира. Бонапарт уехал завоевывать Египет, а французские войска в 1798 году вошли в Рим и Неаполь. Французы вели себя по-военному, обложили население высокими контрибуциями. Назревала народная война. Король неаполитанский Фердинанд IV, человек жестокий, во всем искавший свою выгоду, неоднократно обращался к русскому флотоводцу вице-адмиралу Федору Ушакову с просьбой помочь в восстановлении прежнего неаполитанского королевства. Ушаков и спросил дозволения своего начальства о возможности оказания такой помощи. Когда оно было получено, Ушаков составил план помощи королевству в освобождении от французов, и вскоре вся русская эскадра начала движение от острова Корфу к Неаполю. 3 августа 1799 года русская эскадра в составе 5 линейных кораблей и 3 фрегатов, а также 6 турецких кораблей, прибыла в город-порт Мессину, расположенную на Сицилии в 5 километрах от материка. Из Мессины Ушаков отправил 2 эскадры к Генуэзскому заливу для помощи Суворову в проводимых операциях в Северной Италии и к Неаполю для восстановления порядка в королевстве. Но турецкие матросы, которые должны были плыть в составе 2 эскадр, взбунтовались. Им надоело воевать вдали от родины. Они требовали возвращения домой. Пришлось направлять отряды только русских кораблей. Сам Ушаков отправился в Палермо, чтобы встретиться там с английским адмиралом Нельсоном, также участником военной операции против французских войск со стороны Британии. В Палермо Ушаков встретился с королем Фердинандом и обсудил с ним планы действий русской эскадры. Король дал Ушакову всю полноту военной власти. Русский вице-адмирал мог распоряжаться и неаполитанскими войсками. 7 сентября русская эскадра вошла в Неаполитанский залив и встала на рейде. Оценив обстановку, Ушаков понял, что французов в городе уже нет, но неаполитанское войско едва ли способно двигаться на Рим. Вся надежда была на русский десант. Ушаков высадил 800 человек морской пехоты и матросов под командованием полковника Скипора и лейтенанта Петра Балабина для похода на Рим. Получив сообщение о движении русских войск, французский генерал Пьер Гарнье начал переговоры с командующим неаполитанской армией маршалом Буркадом и командиром британского линейного корабля капитаном Траубриджем о капитуляции гарнизона. 16 сентября за спиной русских была подписана капитуляция, по условиям которой французы получили право свободно уйти из города. Узнав об этом, Ушаков с негодованием отдал приказ десанту возвратиться в Неаполь, не продолжая поход на Рим. Но неаполитанский кардинал Фабрицио Руфо немедленно написал письмо русскому адмиралу, умоляя его не возвращать отряд, так как французы согласились уйти только под влиянием известий о приближении русских, и доверительно сообщил он: «Это позволит спасти Рим от грабежа и установить в нем добрый порядок». 30 сентября 1799 года русский десант вступил в Рим. Французов в нем уже не было. Постепенно спокойствие в городе было восстановлено, жизнь возвращалась в привычное русло. Русский десант выполнил поставленную перед ним задачу, и 5 ноября моряки вернулись в Неаполь, где их ожидал Ушаков. Король Фердинанд, вернувшийся в свое королевство, в письме Ушакову восхищался мужеством русских моряков. благодарил его за проведенную операцию, за освобождение Неаполя и Рима. Англичане не только освободили французов, но, и чего так опасался Ушаков, стали перевозить их на Корсику, откуда было рукой подать до суворовских позиций в Северной Италии.